Глава 23. В комнату вернулись притихшими и задумчивыми. «Махо, а как раньше открывалась дверь? Ну, вы давали какой-то сигнал голосом или факелом, или тыкали светящимся шаром? Как?» Махо замялся и ответил. «Господин, я никогда не открывал эту дверь. Отец говорил, что боги приглашали сами. Есть старые свитки. Если ты прикажешь, я принесу их сюда». Свитки принес не он сам, а два здоровых раба на огромных носилках. Непонятно, как они разворачивались на узких лестницах. Возможно, просто библиотека находилась где-то рядом. Кожа свитков была довольно толстой и грубой, от старости края стали жесткими и даже слегка ломались. Но текст, который был написан чем-то похожим на черную гуашь, был разборчив. Больше всего эти письмена напоминали крошечные схематичные картинки пополам с иероглифами. Проблема была в том, что прочитать это никто не мог. Знание языка, полученное с помощью компа, не давало понимания письменности. «Ксен, ты обучен грамоте?» — спросил Разумовский. «Конечно, друг мой». Ксен удивленно поднял брови и пояснил. «Когда обучаешься на жреца, тебя посвящают в тайные знания, потом ты будешь передавать их своему ученику. Без грамоты стать жрецом невозможно». «Ну, значит, тебе и разбираться с этим всем». Рим кивнул на носилки с грудой свитков. Каждый из них навивался на аккуратную резную палочку, и, по его прикидкам, там было не меньше 30 штук. «Ты хочешь, чтобы я прочитал тебе все, друг мой?» Андрей поколебался и ответил. «Нет, нужно выбрать самое главное. Все, что написано во времена, когда боги еще ходили среди вас. Все, что они вам говорили». Махо с удивлением посмотрел на него и вмешался. «Прости, господин, но здесь нет таких знаний. По велению последнего бога все те свитки были уничтожены. Здесь только то, что написали и сохранили мои предки уже после их ухода». Рим недовольно сморщился. Сидеть здесь всей толпой в ожидании каких-то сверхзнаний явно не стоило. Поэтому он спросил. «Скрип и Задрот, кто из вас останется?» Парни переглянулись, и Скрип неуверенно сказал. «Ну, давай я останусь». До вечера занимались скучными и нудными делами. Проверили, как ухаживают за овцами и конями. Фифа командовала во дворце прислугой, требуя придумать набивку для тюфяков. Спать на полу, конечно, тоже можно, но, честно говоря, всех уже подзадолбало. Хотелось какого-то минимального удобства. Цинка и быка Разумовский отправил тренировать бойцов. Для начала хотя бы свою личную охрану в порядок привести. Понятно, что это будет непросто, но начинать-то с чего-то надо. В общем, дела нашлись всем, и только к ужину вновь собрались вместе. Голодный Рим, макнув кукурузную лепешку в какое-то обжигающее рот овощное месиво, щедро приправленное перцем и пряностями, с набитым ртом прошамкал. «Шкрип, ну что ты там ужинал?» От соуса у него на глазах навернулись слезы, но он только крякнул, и следующий кусок макнул туда же, правда, уже несколько аккуратнее. «Ничего особенного я не узнал. Если опустить кучу словословий этим богам, то жрецы просто подходили к кораблю, и дверь распахивалась. Возможно, какой-то фотоэлемент срабатывал или что-то похожее. А вот внутри их приветствовал голос». «Голос?» «Они называли его невидимым слугой». «Это, возможно, что-то вроде нашей Алисы», — с сомнением сказал Разумовский. «Это все не важно. Важно другое. Стоит ли нам попробовать туда залезть, или это слишком чревато? Там описание внутренности есть или нет?» «Есть, но весьма скромные. Судя по всему, их дальше прихожей не пускали. Комната с золотыми стенами, где светится потолок, и на стенах оживают картинки. Они там просили благословения богов и всякое прочее. Ужин доедали в молчании, и уже потом Андрей спросил. «Ну, что надумали, ребята? Так-то у нас дела и без этого божественного кладбища достаточно. Но и бросать такое тоже как-то не по-людски». «Может, это и не слишком рациональная трата времени, но все же решили попробовать починить кабель. Следующим утром к месту обрыва отправили Задрота и Кота. Задрота ремонтировать, а Кота в качестве охраны и ассистента. Махо отправился их сопровождать. И с подозрением глянув на этого жердяя, Рим прицепил к ним 6 человек местной охраны. Просто так, на всякий случай. Задрот с Котом вернулись ближе к обеду. Не представляю, как он ухитряется таким увесистым быть, бегая по этим лестницам». «Это ты о Махо?» — спросил Андрей. «О нем, родимом, о нем. Кот недовольно нахмурился и добавил. «Топтался рядом с нами, не отходя». «Ну что, вы починили?» «Да хрен его знает», — ответил задрот. «Думаю, что да. Проверять при нем не стали». «А, кстати, сам-то он где?» Рим удивленно оглянулся, но толстяка действительно не было в комнате. «Вот-вот», — кивнул головой кот. «Мне тоже интересно стало, куда это он рванул. Его я трогать не стал, а вот охрану оставил на лестнице. Нефиг жрецам там без нас делать». «Ну что?» — Разумовский оглянулся на развалившихся цинка и быка. «Остальных ждать будем или сами сходим?» Мужики, натоптавшиеся с бойцами на солнце, разлеглись на циновках, обмахиваясь плетеными веерами. Скрип оторвался от компа и, заглядывая Риму в глаза, сказал. «Это же не на улице. Врагов там вроде бы нет. Но чего я один тут киснуть буду?» При этом жалобно сделал бровки домиком. Рим рассмеялся, уж очень Скрип нелепо при этом выглядел. Затем посмотрел на быка и цинка и сказал. «Только один. Или сами решайте, или кидайте монетку». «А второй, значит, пойдет фифу пасти», — полувопросительно, полуутвердительно сказал бык. «Ну, с ней только чук остался. Так что да, второй с ней пойдет. Мало ли что». Цинк с быком переглянулись, и Василий полез в карман. К кораблю отправились Рим, оба синеглазки, Цинк, Кот и Ксен. В последний момент Скрип метнулся назад по коридору и через секунду появился в дверях комнаты, неся с собой дипломат. «Нахрена?» — удивился Цинк. «Как нахрена? А вдруг нам он понадобится, чтобы дверь открыть? Или язык этих пришельцев попробовать выучить?» — ответил Скрип, бережно смахивая с дипломата невидимую пылинку. «И что? Ты его типа подключишь?» Цинк спросил с некоторой издевкой. «Я очень-очень сомневаюсь, что штекер из какого-то прошлого, или откуда эти боги пришли, подойдет к твоему ноутбуку». Скрип не сразу ответил. «А что еще нужно? Плюс и минус есть, разберусь». «Да ну!» — начал было Цинк, но Андрей его перебил, заступился за синеглазку. «Оставь его, Костя. Вдруг пригодится. Считает, нужно взять, пускай берет. Не тебе же таскать его с собой». По дороге, спускаясь по бесконечным лестницам, задрот предупредил. «К дорожке лучше вообще близко не подходить. У меня же нет ни микропаяльника, ни полумуфт, ничего. Там все на соплях и честном слове держится. По-хорошему бы и залоном залить, чтоб контакты не разошлись. Но где же я вам его возьму?» Несколько расстроенно пробормотал он. Цинк и Разумовский в этой компании, пожалуй, были самыми далекими от компьютеров людьми. Нет, разумеется, чему-то их обучали, могли и примитивный вирус написать, и в чужую систему слазить, но любой спец обыграл бы их с закрытыми глазами. Возможно, именно поэтому они и испытали самый большой шок из всей толпы, когда в золотом днище корабля при их приближении на мгновение образовался темный провал входа, где почти немедленно вспыхнул свет, и к ногам группы с мягким шелестом опустилась легкая лесенка. «Ох, ни хрена ж себе! Это что? Неужели сработало? Нас в гости приглашают?» Рим действительно был удивлен, что все так легко получилось. «Не обольщайся сильно», — фыркнул Скрип. «Скорее всего, дальше прихожей мы все равно не пройдем». «Но хоть там посмотреть! Интересно же!» Внутреннее помещение корабля, куда их допустили, больше всего напоминало небольшой театральный зал овальной формы. Если убрать из него все кресла, то именно так бы он и выглядел. В дальнем конце овала, метрах в 7-8 от них, колыхалось некое подобие бархатных кулис. Все стояли несколько напряженные, не слишком понимая, что делать дальше. Андрей пошарил по карманам, достал карандаш и, приблизившись к этому самому занавесу, аккуратно дотронулся до него. Карандаш свободно прошел сквозь иллюзорную ткань. Рим сунул сквозь шторы руку и не почувствовал никакого сопротивления. Это был фантом, голограмма. Голос раздался совершенно неожиданно. И хотя слова он произносил четко и ясно, а язык был абсолютно узнаваемым, ацтекским, казалось, что говорит он с легким акцентом. «Приветствую вас на борту!» Дальше шли совершенно незнакомые слова. От неожиданности все вздрогнули, и когда фраза отзвучала, Андрей констатировал на русском. «Вряд ли это дождавшийся нас инопланетянин. Скорее, искусственный интеллект корабля. Но вот как с ним общаться, хрен его знает». Неожиданно по занавесу прошлась волна голубого света, и возникло вполне объемное изображение человека, практически обычной европеоидной внешности. Ну, может, росточком чуть побольше. «Метра два в дяденьке есть», — тихо прошептал невысокий кот. Несколько мгновений изображение оставалось неподвижным, а потом довольно медленно, так чтобы глаз улавливал изменения во внешности, начало меняться. Секунд через 30 перед ними стояла точная копия скрипа с чемоданчиком в руке. Этот иллюзорный скрип внимательно посмотрел на свой прототип. Бордовый занавес в это время превратился в абсолютно точное изображение помещения, где они все стояли. Дубль скрипа поднял чемоданчик и показал его оригиналу, а потом подошел к левой стене, из которой немедленно выдвинулась полочка, и положил дипломат туда. Затем открыл крышку и отошел в сторону. «Липа, дорогие товарищи!» Скрип нервно прижал к себе настоящий ноут. Внутренности фантомного чемоданчика и вправду отличались. Даже экран был овальный, но суть уловили все. «Это на что он намекает?» «Не-не-не!» Скрип даже попятился к выходу, но потом опомнился и, глядя на своих, убежденно сказал. «А если спалит?» Тот же голос, который пытался разговаривать с ними раньше, на языке ацтеков достаточно чисто сказал. «Опасности нет». На скрипа было жалко смотреть. Остаться без ноута для него было все равно, что потерять часть себя. Задрот посмотрел на него с сочувствием и тихо сказал. «Слышь, ну один же на двоих останется, если что». Еще несколько секунд Задрот жалобно смотрел на товарища, отводящего глаза. Рим вмешиваться не стал, парень и сам понимает, что сделать это придется. Наконец, поняв, что никто ему в этой ситуации не поможет, скрип выматерился так, что у Цинка удивленно поднялась бровь. Потом Синеглазка подошел к стене, откуда немедленно выдвинулась необходимая полочка, поставил на нее ноут, открыл его и нажал запуск.